Издательство «Эксмо». Элинор Портер. Поллианна вырастает. Читает Ольга Богданова. Глава первая. Делла договаривается с сестрой. Легкими упругими шагами Делла Уэттерби поднялась на высокое крыльцо особняка своей сестры на Commonwealth-авеню и энергично нажала кнопку электрического звонка. Вся стройная фигурка девушки, от ярких перышек на ее шляпке до высоких каблучков, буквально светилась здоровьем, излучала бодрость и уверенность в своих силах. Радость жизни слышалась даже в голосе, которым Делла поздоровалась с появившейся в открытых дверях горничной. «Доброе утро, Мэри. Моя сестра дома?» «Да, мэм. Миссис Кэррю дома?» — замялась девушка. «Но она приказала в дом никого не впускать, потому что никого видеть не желает, так?» — улыбнулась мисс Уэттерби. «Но только я-то не кто-то там. Так что со мной ей повидаться все же придется. Да ты не бойся, если что, я всю вину на себя возьму», добавила она, заметив испуганный и растерянный взгляд Мэри. «Где она? В своей гостиной?» «Да, мэм, только она ведь строго-настрого», залепетала горничная, но Делла Уэттерби, не слушая ее, устремилась вперед и уже начинала подниматься по широкой лестнице на второй этаж. Горничная еще немного посмотрела ей вслед, тяжело вздохнула и отправилась по своим делам. Поднявшись тем временем наверх, мисс Уэттерби все так же решительно подошла к приотворенной двери и постучала в нее. «Это ты, Мэри? Ну что там еще? Разве я не говорила тебе?» Послышался в ответ вялый надломленный голос, который, впрочем, моментально потеплел, как только его обладательница увидела вошедшую гостью. «Делла, откуда ты появилась, дорогая моя? Каким ветром тебя сюда занесло?» «Здравствуй», — улыбнулась Делла, приближаясь к креслу, в котором сидела ее сестра. «Откуда взялась, ты спрашиваешь?» «Все очень просто. Проводила с двумя другими медсестрами выходные на пляже, а теперь возвращаюсь на работу в свою клинику. Вот и решила заскочить к тебе на минутку, повидаться». Она наклонилась к сестре и сердечно поцеловала ее в щеку. Странное дело. После этого поцелуя миссис Кэррю почему-то нахмурилась и вжалась в спинку своего кресла. Ее только что оживившееся при появлении Деллы лицо вновь сделалось холодным и угрюмым. Едва затеплившаяся искорка радости погасла, сменившись привычной тоской. «Ну, конечно, всего на минутку. Кто бы сомневался?» — недовольным тоном сказала она. «Ты никогда здесь не задерживаешься. Заглянешь, промелькнешь как метеор, и прощай». «Как метеор», — рассмеялась Делла Уэттерби, вскинув руки, но тут же уронила их, посерьезнела и продолжила как-то по-новому, очень серьезно и нежно глядя на свою сестру. «Рут, дорогая, я просто не могу долго оставаться в этом доме. Ты же сама знаешь, что не могу». «Знаю», — раздраженно повернулась в своем кресле миссис Кэррю. «Нет, понятия не имею, чем тебе так не по душе этот дом». «Перестань. Все-то ты знаешь, моя хорошая», — покачала головой Делла Уэттерби. «Да, мне совершенно не по душе, что в этом доме вечно царит уныние и тоска. Мне не нравится твое упрямое, просто какое-то неистребимое желание страдать, вечно испытывать горечь и боль. Но я же не притворяюсь. Я на самом деле постоянно страдаю. И горечь испытываю, и боль. «Знаю, что ты все это испытываешь. Знаю. Только напрасно ты так». «Что значит напрасно?» «Ну нет в моей жизни такой радости, чтобы петь да плясать, понимаешь?» «Нет, извини». «Погоди, Рут, послушай», — нетерпеливо махнула рукой Делла, перебивая ее. «Тебе 33 года. Всего 33, а не уже. Ты совершенно здорова. То есть могла бы быть совершенно здоровой. Для этого нужно лишь пересмотреть свой образ жизни. У тебя масса свободного времени и много-много денег. Их у тебя, пожалуй, даже в избытке. Так неужели же ты не могла бы найти себе какое-нибудь занятие поинтереснее, чем сложа руки сидеть тут взаперти, как в склепе, и твердить горничной, что никого не хочешь видеть? Если мне не веришь, так спроси, кого хочешь. Тебе любой то же самое скажет». «Но я действительно не хочу никого видеть». «Так заставь себя захотеть». «Ах, Делла, Делла, ну почему ты никак не хочешь понять, что я не такая, как ты?» — вздохнула миссис Кэррио и слабым голосом добавила, отворачиваясь в сторону. «Я другая. Я не могу забыть». Делла невольно поморщилась, как от боли. «Ты имеешь в виду Джейми, правильно? Ну так вот, я тоже о нем помню. И тоже не могу забыть. Но если мы будем без конца расчесывать эту болячку, разве это поможет нам найти его?» «Я не только, как ты говоришь, расчесываю эту болячку», — вспыхнула миссис Кэррио. «Я пыталась найти его. Целых 8 долгих лет пыталась, и тебе это хорошо известно». «Конечно, конечно, дорогая моя», — поспешила успокоить сестру Делла. «Мы и дальше будем его искать. Вместе. Ты и я. Будем искать, пока не найдем. Хоть до самой своей смерти искать будем. Только сидеть и тосковать, как ты, это не поможет делу, понимаешь?» «Наверное, наверное», — уныло пробормотала в ответ Рут Кэррио. «Но только ничего другого мне делать не хочется. Это ты можешь понять или нет?» После этого они на какое-то время замолчали. Делла мрачно посматривала на старшую сестру, неодобрительно покачивала головой, думая о чем-то, и, наконец, заговорила с легкой ноткой раздражения в голосе. «Вот что, Рут, ты меня прости, конечно, но скажи, неужели ты действительно собираешься всю оставшуюся жизнь просидеть вот так, словно забытый под дождем плюшевый ослик? Да, ты вдова, я это знаю, не нужно мне напоминать. Но позволь заметить, что брак твой длился всего лишь год. При этом муж был намного старше тебя, а ты сама была тогда совсем еще девчонкой. По-моему, то замужество тебе давно пора забыть, как дурной сон. Не стоит твой короткий брак того, чтобы до конца дней отравлять твою память». «Нет, тот брак тут ни при чем», — все так же уныло пробормотала миссис Кэррио. «Дело не в нем». «А в чем тогда?» «Вот если бы мне удалось найти Джейми...» «Знаю, знаю, знаю. Но, Рут, дорогая, разве ничто в мире, кроме Джейми, не может сделать тебя хоть сколько-нибудь счастливой? Ну, хоть самую-самую капельку?» «Похоже, что нет», — бесцветным голосом откликнулась миссис Кэррио. «Во всяком случае, именно так мне кажется». «Рут!» — с досадой воскликнула Делла, но тут же улыбнулась и добавила, покачивая головой. «Ах, Рут, Рут, как бы мне хотелось прописать тебе хорошую дозу Полианны. По-моему, тебе это лекарство сейчас нужнее, чем кому-либо в целом свете». «Не знаю, что это за микстура такая, Полианна, но пить ее я все равно не стану», — напряглась миссис Кэррю. «И я не пациентка в твоей любимой клинике, чтобы мне лекарства прописывать, так что попрошу не забываться». В глазах Деллы Уэттерби заплясали веселые чертики, но она смогла сдержать улыбку. «Поллианна не микстура, моя дорогая», — как можно серьезнее объявила Делла. «Хотя многие действительно называют ее тонизирующим средством, очень сильным причем. Так вот, Поллианна — это девочка, подросток». «Девочка? Но откуда же мне было это знать?» — с обидой в голосе возразила старшая сестра. «У вас много похожих микстур на травах. Белладонна, валериана. Почему бы там еще и Поллианне какой-то не быть? Ты ведь часто советуешь мне, попей этого, попей того». И даже слово «доза» произнесла. «Доза» — это же медицинское слово. Его можно услышать от любого доктора, разве нет? Пожалуй, Поллианна и есть лекарство. «В определенном смысле, разумеется», — улыбнулась Делла. «Во всяком случае, доктора у нас в клинике в один голос заверяют, что она действует на наших пациентов лучше всякого патентованного снадобья. Она совсем еще маленькая девочка, Рут. Ей всего лишь 12 лет, ну, около 13, может быть. В нашей клинике она пробыла все прошлое лето и почти всю зиму. Правда, мое знакомство с ней длилось всего месяца полтора-два, потому что вскоре после того, как я туда поступила, Поллианну выписали. Но даже этого короткого времени хватило, чтобы она меня очаровала. Просто совершенно очаровала. Между прочим, вся клиника до сих пор то и дело вспоминает Поллианну, и многие продолжают играть в ее игру». «Игру?» «Да», — кивнула Делла и с загадочной улыбкой продолжила. «Это игра в радость. Знаешь, я никогда не забуду о том, как впервые узнала о ней. Видишь ли, среди всех прочих назначенных Поллианне процедур была одна очень неприятная, болезненная даже. Эту процедуру нужно было проводить по вторникам с утра. Я тогда только-только поступила в клинику, и меня сразу назначили проводить эту процедуру. Честно скажу, мне было не по себе. Я хорошо знаю, что это за процедура и чего при этом следует ожидать от маленького пациента: слез, криков, может быть, даже истерики. Так вот, к великому моему удивлению, Поллианна встретила меня с улыбкой, сказала, что ей очень приятно со мной познакомиться, а когда я проводила процедуру, она ни разу не вскрикнула и не охнула, а ведь я знала, как ей сейчас больно. Наверное, какой-то фразой, а может быть, жестом или взглядом, я все же выдала свое удивление, потому что Поллианна, когда все закончилось, очень серьезно объяснила мне: «Да, это было больно. Очень больно. Знаете, я ужасно боялась этой процедуры до тех пор, пока не стала думать о ней, как о понедельниках, по которым у Нэнси была большая стирка. Так вот, теперь я радуюсь каждому вторнику, потому что после этой процедуры, до следующей, останется еще целая неделя, понимаете?» «Боже, какой странный взгляд на вещи», — сдвинула брови миссис Кэррю. «Только где же тут игра, я не понимаю». «Нет-нет, про свою игру Поллианна рассказала мне не тогда. С ней она меня познакомила чуть позже. Видишь ли, Рут, эта девочка рано осталась без матери, и воспитывал ее один отец, а он у нее был бедным, а точнее сказать, нищим священником где-то в захолустье на Дальнем Западе. Кроме него, после смерти матери, воспитанием, если можно так сказать, Поллианны занимались также дамы из местного благотворительного комитета. Не знаю, честно говоря, на что жили Полианна и ее отец, но всю одежду и прочие вещи они получали исключительно из церковных пожертвований. А уж насколько щедры эти пожертвования, сама понимаешь. Так вот, когда Полианна была совсем еще маленькой, она мечтала, чтобы в пожертвованиях оказалась кукла. Но вместо куклы они с отцом получили однажды пару маленьких детских костылей. Само собой, девочка расплакалась, а кто бы не расплакался на ее месте, скажи на милость. И вот тогда отец Полианны придумал для них с дочерью игру в радость. Игра, в общем, очень простая, но и очень сложная в то же время. Понимаешь? Нужно ухитриться, найти повод радоваться всему, что бы с тобой ни случилось. Вот с тех костылей все и началось. Отец объяснил Полианне, что ей надо радоваться тому, что эти костыли ей не нужны. Ведь если она может обойтись без костылей, это ли не повод для радости? Игра Полианне очень понравилась, и с тех пор она, не переставая, играет в нее. Уверяет, что чем сложнее найти этот самый повод для радости, тем интереснее играть, хотя порой эта задача бывает невероятно сложной. «Странно, очень странно», — задумчиво пробормотала миссис Керрио, все еще не понимая по-настоящему суть игры. «И что ты думаешь? Многие пациенты в нашей клинике увлеклись этой игрой и стали идти на поправку. Быстрее тех, кто не хотел играть в радость», — воскликнула Делла. «А доктор Эймс узнал, что эта игра перевернула всю жизнь в городке, откуда к нам привезли Полианну. Дело в том, что они давние друзья с доктором Чилтоном, который недавно женился на тетке Полианны. Между прочим, их брак состоялся тоже благодаря Полианне. Это она чудесным образом сумела уладить давнюю ссору между доктором Чилтоном и его возлюбленной. По-моему, этой девочке вообще любое дело по плечу. Видишь ли, примерно 2 года тому назад умер отец Полианны, и ее передали на воспитание тетки. Маленькой девочке пришлось пересечь всю страну с запада на восток, от Тихого океана до Атлантического. Ну вот, а в октябре Полианну сбил автомобиль, когда она возвращалась из школы. Доктора, в том числе из самого Нью-Йорка, говорили, что она никогда больше не сможет ходить. Но в апреле доктор Чилтон привез Полианну в нашу клинику, где она пробыла до марта. Почти целый год пролежала у нас. Зато выписалась практически здоровой. Ах, если бы ты только могла видеть это чудо с косичками. Полианна покидала клинику совершенно счастливой. Ее радость слегка омрачала лишь то, что она не сможет проделать весь путь до дома пешком, слишком далеко. Но зато, как я слышала, встречать ее вышел весь городок с духовым оркестром, транспарантами, цветами, прямо как президента. Впрочем, рассказывать о Полианне бесполезно. Ее надо видеть. Вот поэтому я и говорю, что хорошо было бы тебе получить дозу Полианны. Это наверняка пошло бы тебе на пользу. Должна заметить, что я не вполне разделяю твой восторг по поводу этой девочки. Довольно холодно осадила сестру Рут. «И мне вовсе не хочется, чтобы кто-то переворачивал мою жизнь, как в том городке. Возлюбленного у меня тоже нет, никаких ссор улаживать не требуется. А меньше всего мне хотелось бы видеть надутую маленькую мисс Совершенство, которая с постной физиономией будет поучать меня, как я должна жить. Бррр. Нет уж, спасибо. Как говорится, покорнейше благодарю». Ее ворчливую тираду прервал заливистый смех младшей сестры. «Ой, Рут, прекрати! Это Поллианна-то, мисс Совершенство? Надутая, с постной физиономией? Да ты просто не видела ее. А Поллианну надо именно видеть. Рассказывать о ней бесполезно, я уже говорила. Надутая мисс Совершенство. И Делла вновь расхохоталась, однако вскоре оборвала свой смех и посмотрела на сестру с прежней тревогой. «Послушай, Рут, неужели действительно ничего нельзя сделать? Не губи свою жизнь, умоляю тебя, не губи. Попробуй понемногу выходить из дома, встречаться с людьми. Одичаешь же окончательно. С какой стати я должна все это делать, если мне не хочется? Я устала от людей. Ты прекрасно знаешь, что так называемое общество всегда наводило на меня скуку. Ну, хорошо, займись чем-нибудь другим, благотворительностью, например. Делла, дорогая, все это мы уже проходили. Нетерпеливо отмахнулась миссис Кэррью. Да, у меня есть деньги. Много денег. Часть из них я жертвую. Может быть, даже слишком много отдаю. Нет, мне не жалко денег. Но я не хочу поощрять лентяев и поберушек. Отдавать другим можно не только излишек денег, но и часть себя самой, — мягко заметила Делла. Попытайся найти дело, которое тебя заинтересует. Займись им, и это изменит твою жизнь к лучшему. «Погоди, Делла», — решительно остановила ее старшая сестра. «Остановись. Я люблю тебя. Я рада, что ты навещаешь меня. Но только прошу тебя, постарайся обойтись без проповедей и нравоучений. Я всего этого терпеть не могу. Возможно, тебе очень нравится роль ангела-хранителя, который подает раненым кружку с водой и бинтует их разбитые головы. Нравится? Продолжай играть». «Это помогает тебе забыть про Джейми? Очень хорошо. Но мы с тобой разные, помни об этом. Меня подобная роль заставила бы постоянно думать о Джейми и о том, кто же ему воды подаст, кто ему рану перебинтует. Ну и кроме всего прочего, мне просто неприятно возиться с такими людьми, как твои пациенты». «А ты пробовала?» «Вот еще». «Нет, конечно», — возмутилась миссис Кэррью. «Тогда как ты можешь это знать, если не пробовала? Неприятно ей, видите ли», — фыркнула молодая медсестра, поднимаясь на ноги, пожалуй, чуть торопливее, чем следовало. «Однако мне пора идти, моя дорогая. Мы с девушками договорились встретиться на Южном вокзале. Наш поезд отходит в 12:30. «Надеюсь, ты не сердишься на меня?» — спросила она, целуя сестру на прощание. «Нет, не сержусь, конечно», — вздохнула миссис Кэррью. «Но если бы ты могла меня понять, Делла...» Спустя минуту Делла Уэттерби, пройдя пустыми коридорами и миновав полутемный, погруженный в мрачное молчание холл, вышла на улицу. От веселья, которым лучилось ее лицо всего полчаса назад, не осталось и следа. Покинув дом старшей сестры, девушка словно постарела на несколько лет. Опустив плечи, с потухшим взглядом, Делла доплелась до угла, оглянулась назад и вздохнула. «Проведи я неделю в этом доме, точно угодила бы в могилу», — подумала она, передернув плечами. «Боюсь, разогнать этот мрак не под силу даже Поллианне. Что ж, сыграем в ее игру и порадуемся тому, что ей не придется этим заниматься». Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. В этом Делла Уэттерби убедилась, вернувшись в клинику. Всю дорогу она размышляла, смогла бы Поллианна изменить к лучшему мрачную атмосферу в доме миссис Кэррио. Но известие, полученное по приезде, заставило Деллу немедленно вернуться в Бостон, в очередной раз преодолев около сотни километров. В доме сестры за это время ровным счетом ничего не изменилось, как, впрочем, и следовало ожидать. Миссис Кэррио в том же платье сидела все в том же кресле и даже, кажется, в той же самой позе. «Рут!» — выпалила Делла, едва поздоровавшись с безмерно удивленной ее появлением сестрой. «Я не могла не вернуться. Просто не могла. Произошло кое-что. Короче говоря, если ты хочешь, Поллианна может какое-то время пожить у тебя, понимаешь?» «Понимаю, но не хочу», — холодно откликнулась миссис Кэррио. Делла Уэттерби ее, казалось, не слышала и взволнованно взахлёб продолжала. «Когда я вчера вернулась в клинику, оказалось, что доктор Эймс получил письмо от доктора Чилтона, ну, того, что женился на тетке Поллианны, я тебе рассказывала. Так вот, он собирается на всю зиму ехать в Германию. Не доктор Эймс, разумеется, а доктор Чилтон. Там какие-то курсы или что-то в этом роде, не знаю точно. Конечно, доктор Чилтон хочет взять с собой жену, но для этого нужно, чтобы Поллианна оставалась под надежным присмотром и продолжала учебу. Конечно, проще всего было бы устроить девочку в закрытую школу-пансионат, но миссис Чилтон ни в какую на это не соглашается и говорит, что ей придется остаться дома вместе с Поллианной. Ты понимаешь, Рут, какой шанс нам с тобой выпал? Понимаешь? Короче говоря, я хочу, чтобы ты на зиму взяла Поллианну к себе. Она будет жить здесь, у тебя, а уж школу-то поблизости найти будет совсем несложно, правда?» «Что за бредовая мысль, Делла? Взять чужого ребенка? С какой стати я должна взвалить на себя такую обузу?» «Не будет она тебе обузой, не бойся. Вовсе не будет. Она уже не маленькая. Ей к зиме исполнится 13, а умница такая, что второй такой на целом свете не найти». «Не люблю я умниц и умников», — все так же упрямо возразила миссис Кэррио, но при этом коротко хохотнула. Этот смешок Делла восприняла как добрый знак и немедленно удвоила натиск. «Женское сердце — тайна непостижимая. Быть может, сыграла роль необычность и внезапность сделанного ей предложения, или история девочки затронула какие-то струны в душе миссис Кэррио, а, возможно, причиной стало нежелание обидеть сестру отказом. Но так или иначе, а полчаса спустя Делла попрощалась с Рут, заручившись ее согласием принять к себе в дом Поллианну. «Но только запомни», — предупредила Деллу миссис Кэррио, «как только эта чудо-девочка начнет меня поучать, я отошлю ее к тебе и делай с ней что хочешь. У себя я такого ребеночка не потерплю, так и знай». «Ладно, я запомню, конечно. Только это, знаешь ли, ничуть меня не тревожит», — кивнула ей на прощание младшая сестра и, уже выходя на крыльцо, чуть слышно прошептала себе под нос. «Ну все, полдела сделано. Теперь осталась вторая половина — уговорить Чилтонов отпустить сюда Поллианну. Но ничего, я постараюсь такое письмо им написать, что они просто не смогут мне отказать».